Друзья, всем привет! Сегодня с утра я пытался записать ролик, искал объявление на Авито о продаже автомобилей, смотрел Kia Rio, мошенники последнее время часто используют этот автомобиль. В общем, объявление, наверное, 4 я прозвонил, но так я ни до кого не дозвонился. То телефон был отключен, то трубку не брали. Ну и случилось следующее, что когда уже я был не дома, мне перезвонил сам мошенник. Ну, видимо, он видел мой пропущенный, и как бы, наверное, они все-таки не нашли в этот день клиента своего, ложка, как они называют, поэтому решили мне позвонить. Но еще один момент прикольный, когда он мне позвонил, он спросил, вроде того, вы насчет машины звонили, и спросил, какой. Ну, почему он это спросил, сейчас объясню. Как правило, они дают объявление, ну, сразу 2-3 машины выставляют разных. И, естественно, чтобы понимать, о какой машине идет речь, о чем мы разговаривать будем, он спросил, какой машине вы звонили. Ну, в общем, прикольный разговорчик получился. Послушайте. Как слышите меня? Да, слушаю. Да, я звонил насчет машины. С какого города беспокоитесь, скажите, пожалуйста? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург? Да. И какая машина? Kia Rio, а у вас еще какие-то есть? Ну, это BMW, семерка, это только. Не, Kia Rio меня интересует. Ну, мы в Выборге находимся. Где, в Выборге? Да, ничего страшного. За такую цену можно и съездить. Чё так дёшево продаете? Срочно нужны деньги, дают. Слушайте, какие задаты, я тебе могу поиграть прямо сейчас. А я вам на другой номер звонил, а не на этот, да? На этот тоже звонил, это мой брат. А, понял. Что вы говорите, пригнать можете? Да. А сколько стоить будет услуга такая? 5000 рублей. 5000 пригоняйте. Ну а по состоянию расскажите, давно она у вас, что там, как она? 14 года. А, 3 года она у вас. Ну вы ее с нова брали, что ли? Да, новую брал. И сколько сейчас у нее пробег там? Около 40 тысяч где-то. 40 тысяч. По 13 тысяч мало вы ездили, да? А, да. А резина что там, зима, лето? А комплекта зимы и летняя. Она как, на колесах или отдельно, просто баллоны? Нет, отдельно, зимняя, летняя, сейчас на зимней стоит. Не, я имею в виду, там колеса или резина, ее перебывать надо будет, поясни. Не, она на штамбуках. А, понял, ясно. Но там никаких подводных камней нет в плане, да, что по кузову ничего битого нету. Можно заехать на любой это сервис, проверить двигатель, там принципе, понятно, подъемник, посмотреть все детали, что все действительно так оно и есть. Да у меня сосед купил недавно этот толщиномер, вот сказал, если что, обращаюсь, поэтому тут около дома мы померяем лак, красочное покрытие. Конечно, ну, если что, мы найдем крашеное, я брать не буду, я сразу предупреждаю. Я русским языком объяснил, и, наверное, не буду повторять больше. Ну, я понял. Потому что у меня не красилось, и в идеальном состоянии. То есть красных деталей вообще нету. Главное, салона. Я понял. Ну, значит, я ее возьму 100%, потому что за такую цену подарок. 5000 рублей я выезжаю к тебе. Сколько? 5000 скидываю, я сейчас отправляюсь и еду к тебе. Давай, хорошо. Куда скидывать? На карту Сбербанк. СМС-ки пришлешь или продиктуешь? Давай продиктуем. Сейчас, одну секунду, я возьму авторучку. Не могу найти, ищу. Давай я тебе перенаберу. Давай, не могу ручку найти, чтобы деньги не тратить. Ага. Друзья, я вообще, если честно, ума не дам, что это за звонок. Я сегодня больше никому не звонил по поводу машины, поэтому не пойму, что это такое вообще. Мне почему-то вообще такое ощущение, что это звонок идет от того, с кем я уже общался сегодня. Что-то у него там какая-то тупешка, по-видимому, произошла. Но я думаю, сейчас мы это дело просекем по номеру карты, какую он карту будет диктовать. Если будет та же карта, то будет ясно, что происходит. Сейчас я ручку найду, а то в машине нечем записать даже. Да, да вот авторучку я искал записать. Давайте. Да. Да. Так, сейчас. Пиши 50-36. Угу. 56-36 взял. Еще раз, 56-63. 56-36. Нет, подожди. 53-36 взял. 53-36. Все, записал. 69-00. 99-17. 99-17. Сейчас, одну секунду. 57-49. Хозяин, кто там давай карта? Пенсия. Хозяин, кто карта? Ну, назови сначала номер карты. 53-36-69-00. 99-17-57-49. Денис Вячеславович. Денис Вячеславович. Ага. Слушай, ну я тут один, только этот момент так подстраховаться, чтобы мне. Давай ты вначале, короче, отсосешь и яйца полижешь мне, а потом я переведу деньги. Давай. Повтори сейчас, я расслышал. Говорю, я подстраховаться немножко хочу. Давай ты отсосешь мне и яйца полижешь, а я тебе деньги переведу. Связь плохая. А, давай, еще раз повторяю. Давай, я хочу подстраховаться, чтобы деньги мои никуда не пропали. По, слышишь? Да, да, да, давай, говори. Ты мне отсасываешь и яйца лижешь, а я перевожу тебе 5 рублей. Что тебе скинуть? Яйца мне полежи, блядь, осел. А что ты мне скидывать собрался? Что ты мне устроил? Что ты всю свою жизнь запомнишь, понял? Да мне уже 100 раз устраивали, пугали, что-то никто так и не устроил, блядь. Я тебе обещаю. Ты еще один понторез. Вот понял? Ты еще один понторез очередной. Я помню всю свою жизнь, и ты пожалеешь еще. Да о чем я пожалею? Что ты людей разводишь? Ну ты узнаешь, что такое, как разводить людей. Ты потом узнаешь, ладно? Я тебе пробью сейчас по номеру все, и я тебе сделаю. Да ты обосрешься быстрее, но чем пробьешь. Номер на тебя оформлен, ты слушай меня теперь. Если номер на тебя оформлен, угу, считай, что тебе капец. А если не на меня, а на тебя? А если не на тебя, то считай, что тебя Бог пожалел. Что? Все. Бог пожалел? Считай. Все, давай. Давай, соси там, удачи тебе. Короче, друзья, я так и не понял, блядь, что это звонок был, блядь. Но разводило это 100%. Алло. Да. Слушай, ты меня напугал что-то, я вот спать даже не могу уснуть теперь. Скажи, ты что? Да ты что-то напугал меня, я даже уснуть не могу, коленки трясутся. Ты что там собираешься это делать дальше? А? Хуй пойми, то ли он не слышит, блядь, то ли но. Не знаю, я что-то думал, что они тебя будут сильнее. Алло. Здорово, гондон. Да. Как слышишь? Сейчас, подожди, я выстал. Ебу твою мать, ебу твою сестру, ебу весь твой коридор. Понял, сука? Я сейчас пробью, квартиру зайдут, и твою маму, твою жену будут ебать. Понял, сука? А какой коридор? Ой, коридор, где у тебя есть, твой рот ебучий. Понял, сука?